Теперь она не сможет показаться на людях, пока они не отрастут. Тея Сундлер снова испустила горестный и гневный вопль. В кухне, находившейся рядом, вдруг поднялся невероятный шум. Задребезжали крышки кастрюль, застучали ступки, с грохотом упали на пол дрова, заглушив все остальные звуки. Полковница и Карл Артур сидели в саду и, разумеется, ничего не могли слышать. Никто не пришел на помощь Тее Сундлер. «Что тебе тут нужно?» — спросила Шарлотта. «Я молчу ради Карла Артура. Но ведь не думаешь же ты, что я так проста и не понимаю, что все это ты натворила?» С этими словами она приблизилась к дверям и распахнула их. «Убирайся вон!» Одновременно она лязгнула ножницами, и этого было довольно, чтобы Тея Сундлер стрелой вылетела из комнаты. Мастерша осторожно затворила оконце. Затем она всплеснула руками и расхохоталась. «Боже ты мой!» — воскликнула она. «Привелось-таки мне увидеть это! Вот уж будет чем позабавить моего старика!» Но внезапно лицо ее сделалось серьезным. «Милое дитя!» — пробормотала она. «Бедняжка молчит и терпит от нас напраслину. Нет, нет, надо положить этому конец». Минуту спустя пасторша тихонько пробралась по лестнице наверх. Бесшумно, как вор, прошмыгнула она в комнату Шарлотты. Она не стала осматривать ее, а направилась прямо к изразцовой печи. Там она нашла несколько разорванных и скомканных листков бумаги. «Прости мне, Господи», — произнесла она. «Ты знаешь, что я впервые в жизни без позволения читаю чужое письмо». Она унесла исчерканные страницы к себе в спальню, надела очки и прочитала. «Сказала она, окончив чтение, это и есть настоящее письмо. Так я и думала». Держа письмо в руке, она спустилась с лестницы, намереваясь показать его полковнице. Но, выйдя во двор, она увидела, что гостья сидит с сыном на скамье перед флигелем. С какой нежностью она склонилась к нему. Сколько обожания и преданности в ее взоре, устремленном на сына. Пасторша остановилась. «Господи, да как же у меня хватит духу прочесть ей все это?» — подумала она. Старушка повернулась и пошла к Форсиусу. «Ну, старик, сейчас ты прочтешь кое-что приятное», — сказала она и расправила перед ним листки. «Я нашла это в комнате Шарлотты. Наша милая девочка бросила обрывки в печку, но позабыла сжечь их. Почитай-ка, хуже тебя от этого не станет». Старый пастор видел, что старушка его выглядит гораздо веселее и бодрее, чем выглядела все эти злосчастные дни. «Она, видно, думает, что ему пойдет на пользу, если он прочтет это письмо». «Так вот оно что», — сказал он, дочитав до конца. «Но отчего же это письмо не было отправлено? Эх, как бы я знала», — ответила пасторша. «Я, во всяком случае, понесла показать это письмо Беате, но когда я вышла и увидела, с какой любовью она смотрит на сына, то решила сперва посоветоваться с тобой». Пастор встал и посмотрел в окно на полковницу. «В том это все и дело».